Глава 20. Некомплект. Трудно было поверить, что прошло всего 7 дней с тех пор, как за ним послал Мюррей. 7 дней назад он еще ничего не слышал ни о треугольниках, ни о Маргарет Монтойе, ни о Мартине Брубекере. 7 дней назад его напарник не был прикован к больничной койке. 7 дней назад Зью Филлипса вызвал к себе шеф. Когда-то они воевали бок о бок, но после Вьетнама почти не общались. Звонок Мюррея означал лишь одно — ему нужен исполнитель для весьма непривлекательной работы. Необходимо было покопаться в грязи, а Лонгор с его английскими костюмами и маникюром этого не любил. И все-таки они прошли вместе огонь и воду. Хотя Мюррей теперь занимал высокий пост ЦРУ, намного опередив сварливого лейтенанта, с которым воевал во Вьетнаме, когда он обращался к Дью за помощью, тот неизменно отвечал согласием. Лишь 7 дней назад Дью стоял в приемной Лонгуорта, рассеянно поглядывая на симпатичную рыжеволосую секретаршу и раздумывая над тем, спит с ней Мюррей или нет. Та сверкнула большими зелеными глазами и широко улыбнулась. «Чем могу помочь вам, сэр?» «Ирландский акцент», — отметил про себя Дью. «Если Мюррей не трахает ее, он точно импотент». «Я агент Дью Филлипс. «Меня ожидает Мюррей!» «Конечно, агент, проходите, пожалуйста», — еще раз улыбнувшись, сказала рыжеволосая. «Вы немного опоздали, а мистер Лонгуорт не любит ждать». «Да неужели?» И Дью вошел в спартанский кабинет Лонгуорта. Одну из стен украшал изрешеченный пулями американский флаг. На противоположной стене висели фотографии Мюррея с каждым из последних 5 президентов. Дью обратил внимание на отсутствие каких-либо фотографий Мюррея в форме. Очевидно, ему хотелось забыть о том времени, о том, кем он тогда был и что делал. Дью забыть не мог, да и не хотел. Это являлось частью его жизни. Он, естественно, вспомнил флаг, висящий на стене. Вспомнил артиллерийскую базу, на которой в живых, кроме них с Мюрреем, осталось лишь 6 человек. Вспомнил, как сражался за свою жизнь с ожесточением раненого зверя. Вспомнил схватки с вьетконговцами в грязных, заваленных мешками с песком окопах при тусклом свете звезд. Мюррей Лонгуорт сидел за полированным дубовым столом, лишенным какого-либо декора, если не считать компьютера. «Привет, босс», — сказал Дью. «Не люблю, когда ты меня так называешь. Мы ведь об этом уже с тобой говорили». «Было дело», — кивнул Дью. «Наверное, я начисто все забыл. Присаживайся. Неплохое у тебя здесь местечко. Ты в этой конторе 4 года заседаешь, не так ли? Рад, что наконец и мне довелось ее увидеть». Мюррей ничего не ответил. «А последний раз мы с тобой разговаривали... Постой, дай-ка вспомнить. 7 лет назад. 7 лет прошло с тех пор, как тебе в последний раз от меня что-то понадобилось. Твоя карьера снова трещит по швам. Решил позвать старину Дью, чтобы он вытащил твою задницу из пекла. Сейчас речь совсем не об этом». «Конечно, босс, конечно. Ты ведь знаешь, я не так молод, как раньше. Мое дряхлое тело может не подойти для грязной работенки». Левый верхний угол национального флага был грязно-коричневого цвета. Дью лучше других знал, в чем тут дело. Когда-то полотнище крепилось к флагштоку, которым Дью убил вьетконговца, вогнав медный наконечник ему в живот, словно копье в дикого зверя. Нижний правый угол тоже был чем-то испачкан, и Дью хорошо помнил, как он тщетно пытался остановить кровь, хлеставшую с горла 18-летнего капрала Квинта Уолмана, сраженного пулей из АК-47. В то время никто из них не мог похвастаться особым патриотизмом. Просто знамя оказалось именно в том месте, где происходил бой, где они из последних сил отбивали атаки до тех пор, пока не прибыли вертолеты. Лонгуорт был последним, отстреливался от наседавших врагов и ждал до конца, убедившись, что все остальные, включая Дью, забрались на борт. Он схватил и занес в вертолет забрызганное кровью, изорванное пулями знамя. На его месте в тот момент мог оказаться любой. Когда все поняли, что самое страшное позади, что ему удалось избежать смерти, оставив на поле боя тела друзей и врагов, боевое знамя естественным образом приобрело особое значение. Дью смотрел на потрепанное полотнище, не в силах отогнать нахлынувшие воспоминания, пока Мюррей его не окликнул. Тогда, вернувшись к реальности, Он молча сел на стул возле стола, вытащил из кармана пиджака мягкую карамельку «Тутси Ролл», развернул ее, положил конфету в рот и машинально бросил обертку на пол. Некоторое время молча жевал, поглядывая на Мюррея. Потом спросил. «Слышал о Джейми Тилламоке?» Мюррей отрицательно покачал головой. «Схлопотал пулю. Из старого кольта 45-го калибра. Лицо в смятку». Мюррей опустил голову и тяжело вздохнул. «Бог мой, я не знал». «Только представь», — продолжал Дью, «за последние 4 года он несколько раз проходил реабилитационное лечение. Туговато ему пришлось. Ему были нужны друзья для поддержки». «Почему ты мне не позвонил? А ты разве приехал бы?» Ответом на вопрос было молчание Мюррея. Оторвав хмурый взгляд от пола, он посмотрел в каменные глаза Дью. «Выходит, остались только мы с тобой». «Да», — проговорил Дью, — «только мы вдвоем. Здорово, что все эти годы мы не теряли друг друга из виду. Давай-ка к делу, босс, что тебе нужно?» Мюррей вытащил из ящика стола папку и передал ее Дью. К ней была прикреплена бирка с надписью «Проект Танграм». «У нас, по всей видимости, назревают большие проблемы. Если это какая-нибудь чертовщина, которая необходима для твоего карьерного роста, то сразу предупреждаю, на меня можешь не рассчитывать». «Дело очень серьезное, Дью, очень». «Да? Опять провести какую-нибудь зачистку? От кого сейчас грязное белье?» «Я связан обязательством хранить молчание». Дью бросил на Мюррея тяжелый взгляд. До него вдруг дошло. Тот не может назвать никаких имен, зато под рукой у него всегда есть человек, готовый взяться за любую грязную работу. «Вот дьявол! Какие-нибудь секретные дела! Сведомо президента страны! Я прав?» «Дью, я же сказал, что не вправе раскрыть подробности!» Кашлянув, ответил Мюррей. «Классический способ отмазки». Дью открыл папку и начал просматривать содержимое. 3 отчета и общий обзор. Он дважды перечитал обзор, прежде чем поднял взгляд, в котором сквозили крайняя озадаченность и недоверие. «Манипуляция биологическим поведением? Биоинженерный механизм? Инфекционное террористическое оружие? Мюррей, ты хочешь, чтобы у меня крыша поехала от этой билиберды?» Мюррей покачал головой. «Чертовщина какая-то! Какие-то террористы создали... Сейчас, ну-ка, посмотрим. А, биоинженерный механизм, чтобы сделать людей психами?» «Не совсем так, Дью. Пока известно о 3 случаях, когда люди, чем-то зараженные, проявили явные психопатические наклонности. Мы не знаем наверняка, что это как-то связано с террористической активностью, но ты ведь понимаешь, что приходится действовать сообразно обстоятельствам. Нельзя допустить, чтобы нас застали врасплох». К отчету по делу Шарлотты Уилсон была приложена фотография, сделанная полароидом. На плече жертвы виднелась голубоватая треугольная метка. С фотографии Гэри Лиленда с ненавистью и подозрением смотрело морщинистое, поросшее щетиной лицо старика. Неприятное впечатление подчеркивал бугорчатый голубоватый треугольник на шее. «Именно эта странная штука и превращает людей в убийц. Шарлотта Уилсон, 70-летняя старуха, зарезала собственного сына мясоразделочным ножом. Блейн Танариве убил ножницами жену и 2 юных дочерей, а потом поджег собственную койку в больнице, погубив себя и еще 3 пациентов. Не совпадение? Мы проверили биографические данные жертв? Психическое состояние? Проверили, Дью. Иначе я не стал бы тебе звонить. В истории болезни каждой жертвы не отмечено никаких вспышек жестокости, психозов или психологических проблем. Все друзья и соседи в один голос утверждали, что они хорошие люди. Фактически единственное, что их как-то объединяло, это внезапные острые параноидальные припадки и те странные треугольные новообразования. А как насчет подобных случаев за рубежом? Кто-нибудь сталкивался с такими ситуациями? Мюррей снова покачал головой. «Нет, мы все проверили, Дью, притом очень тщательно. Насколько нам известно, США — единственная страна, где это произошло». Дью медленно кивнул, понимая теперь, почему Мюррей предпочел соблюсти конспирацию. «Как могли террористы придумать такое?» «Сомневаюсь, что это изобретение террористов. Не террористы изобретали ядерные боеголовки, Зарин или реактивные лайнеры. Дью еще раз перечитал отчет. Если речь идет о террористическом оружии, то оно безупречно. В сравнении с ним, бомбы, заложенные в автомобилях, и захваты самолетов — детская забава. Представьте себе страну, где ваши друзья или соседи внезапно начнут убивать всех, кто попадает в их поле зрения. Люди перестанут ходить на работу и вообще покидать дома невооруженными. Всех и каждого будут подозревать как потенциальных убийц. Если уж родители убивают собственных детей, никто не может чувствовать себя в безопасности. Такое оружие способно погубить Америку. Дью сунул руку в карман и нащупал еще одну конфету. «Мюррей, не может быть, чтобы какой-то из наших видов оружия случайно вышел из-под контроля?» Лонгорд неистово затряс головой еще до того, как Ди успел закончить фразу. «Нет, никоим образом. Я все проверил. К нам это не имеет никакого отношения, Дью. Честное слово». Дью развернул конфету и снова бросил обертку на безукоризненно чистое ковровое покрытие. «И каким образом оно работает?» «Пока неизвестно. По логике, возникающие на телах жертв новообразования вырабатывают соединения, своего рода наркотики, которые закачиваются прямо в кровоток. Что-то вроде шприца для подкожных инъекций. Многие ли в курсе событий? Несколько человек знают лишь обрывки информации. Обо всем известно лишь мне, директору, президенту и еще двум врачам из ЦКЗ, фамилии которых перечислены в отчетах». Дью внимательно рассмотрел фотографии. Где-то в глубине души, на инстинктивном уровне, у него возникло ощущение тревоги. «Мне нужна твоя помощь, родный», — сказал Лонгорд. Упоминание о родном раздражало Дью не меньше, чем Мюррея, когда Дью называл его боссом. В этой должности он служил под началом Мюррея во Вьетнаме. На протяжении долгих лет родный был единственным его именем. Так Дью называли все, кто его знал. А теперь из них остался лишь один Мюррей, человек, которому хотелось сделать вид, будто Вьетнама никогда не существовало. «И плевать, сколько тебе лет, родный. Насколько мне известно, ты до сих пор лучший в своем деле. Нам нужен именно ты, человек, который пойдет на что угодно, лишь бы добиться поставленной цели. А выяснить, что происходит, совершенно необходимо, причем как можно скорее». Зив смотрелся в лицо Лонгуорта. 30 лет знакомства. Несмотря на то, что они долго не виделись, Филлипс прекрасно знал, когда Мюррей не договаривает, когда говорит правду, а когда лжет. Мюррей раньше обращался к нему за помощью, и в каждом случае Дью отлично понимал, что это способствовало карьерному росту бывшего командира. Но Дью все равно выполнял порученную работу, потому что он сражался с Мюрреем плечом к плечу во время самого кошмарного периода их жизни. Теперь все изменилось. Командир не преследовал личные цели. Он был напуган, напуган до смерти. «Ладно, считай, что я согласился. Надо только ввести в курс дела моего напарника. Ни в коем случае. Я приставлю к тебе другого. У Малкольма нет допуска к секретным материалам». Дью поначалу удивился, застигнутый врасплох тем, что Мюррей знает имя его напарника. «Какой еще к черту допуск, командир? Вам нужен человек, который умеет исправно нажимать на спусковой крючок. И как не больно осознавать, это все, что я умею. И умею хорошо. С Малкольмом мы уже 7 лет, и я не собираюсь участвовать в деле без него. Поверь мне, он надежен». Мюррей Лонгворд умел настоять на своем и заставить выполнять приказы, но Дью прекрасно знал, что он еще и мудрый политик. Иногда политикам приходится поступиться малым ради того большого, что они задумали. Вот в чем состояла природа игры, которую Дью никогда не мог до конца понять, но в которую превосходно умел играть Мюррей. «Ладно», — кивнул Мюррей, — «положусь на твой выбор». Дью пожал плечами. «А дальше что?» Мюррей повернулся к окну. «Дальше мы подождем, родный. Подождем следующей жертвы». Он ждал тогда и ждал сейчас. 7 дней назад он ждал событий, возможности убедиться в том, что чертов проект «Танграм» существует, что он реален или что он провалился, что он представляет собой какой-нибудь хитрый трюк. В общем, раньше он ждал того, что так или иначе поспособствует карьерному росту Мюррея. Теперь Дью ждал другого. когда умрет его лучший друг. Ведь этой смерти не было бы и в помине, если бы Дью сам не настоял, чтобы Малкольма включили в число посвященных лиц. Сейчас Дью сидел один в гостиничном номере, зажав большой сотовый телефон между плечом и ухом. Несколько часов сна взбодрили его, однако не могли снять утомление, накопившееся за несколько дней изнурительной работы. «Твой напарник до сих пор в критическом состоянии?» — спросил Мюррей. «Да, на волоске от смерти. Борется как может». На столике прямо перед Дью была аккуратно расстелена желтая тряпка, а на ней разложены составные части автоматического кольта 45-го калибра. Тусклый металл переливался голубовато-серыми тонами. «Врачи трудятся день и ночь. Кстати, сучка из ТКЗ тоже приходила взглянуть на него. Она что, не может подождать, пока парень отдаст концы?» «Ее послал я, Дью. Ты ведь знаешь. Ей нужно как можно больше информации. Мы в буквальном смысле хватаемся за соломинки». «Ну и какая там у нее информация?» «Завтра я сам прилечу. Ознакомлюсь с самым свежим отчетом. Потом введу тебя в курс дела. Ты уж, пожалуйста, наберись терпения». «Как обстоят дела в стране? Есть новые клиенты?» — спросил Дью, завершая смазку и сборку пистолета. Положив оружие в сторону, он вытащил две коробки, в одной из которых лежали пустые обоймы, а в другой — патроны 45-го калибра. «На Западном фронте, похоже, без перемен», — ответил Мюррей. «А о новых клиентах не беспокойся. Тебе не помешает перерыв. Я постараюсь в ближайшее время привлечь к делу больше людей». С привычной скоростью Дью зарядил первую обойму. Отложив в сторону, взялся за вторую. Вздохнул, как будто его слова могли повлиять на судьбу друга. «Мэлу не выпутаться, Мюррей. Наверное, жестоко так говорить, но это правда. Я уже кое-кого для тебя подыскал. Скоро я его проинструктирую. Больше никаких напарников. Черт бы тебя побрал, Дью!» — раздраженно воскликнул Мюррей. Он всегда умел скрывать эмоции, но сейчас не выдержал. «Не упрямься! Я знаю, что ты хотел бы работать в одиночку, однако сейчас это невозможно. Одному не справиться. Потребуется помощь». «Я сказал, что больше у меня не будет никаких напарников, Мюррей». «Прежде всего, ты должен выполнять приказы. Как только пришлешь мне напарника, я прострелю ему колено», — сузив глаза, предупредил Дью. «И ты знаешь, что я не шучу». Мюррей промолчал. «Малком был моим напарником», — хмуро продолжал Дью. «А сейчас он почти мертвец. Убитый мной негодяй был сумасшедшим, Мюррей. Люди, зараженные этой дрянью, уже не люди. Я видел собственными глазами. А потому знаю, что нам противостоит. Понимаю, что Маргарет нужно с чем-то работать, притом как можно быстрее. Управлюсь сам. С этого момента я работаю в одиночку». «Дью, ты не можешь выносить персональных решений. Сейчас не время для того, чтобы глупые мысли мешали трезвой, рациональной оценке событий». Дью закончил со второй обоймой. Он держал ее в левой руке, рассеянно уставившись на сверкающий кончик единственной выступающей пули. «Это не месть, Мюррей. Не будь глупцом. Сукин сын, ранивший Малкольма, мертв. Кому я могу отомстить? Просто мне хочется работать без напарника». Мюррей на несколько секунд замолчал. Дью на самом деле было все равно, согласен с ним Лонгуорт или нет. Он твердо решил работать в одиночку. «Хорошо», — тихо произнес Мюррей. «Только помни, теперь нам нужен не труп, а живой материал». «Позвони мне, когда приедешь», — сказал Дью и повесил трубку. Он, естественно, солгал. Дело было личным. Если пропускать что-то через себя, думать, размышлять, переживать, то все так или иначе становится личным. Рано или поздно он выяснит, кто стоит за странными маленькими треугольниками. Малком больше не удел, и кто-то за это заплатит. Легким движением Дью вставил обойму в оружие, дослал патрон в патронник и прошел в ванную. Сжимая пистолет правой рукой и положив палец на спусковой крючок, внимательно посмотрел в зеркало. Кожа выглядела нормально, но то появлялись, то исчезали маленькие красные пятнышки. Это все игра воображения. Если он заразился, то сколько продержится в здравом уме? Успеет узнать симптомы? Впрочем, долго терпеть не придется. В нужный момент он просто спустит курок. Дью подошел к кровати, положив свободную обойму на ночной столик, сунул пистолет под подушку, улегся и вскоре заснул. Ему снились горящие дома, разложившиеся трупы и Фрэнк Синатра, поющий «I've got you under my skin».